Глава 13. Фрэнк Миллер. «Куда мы едем?» — в который раз спросил Рид, пялясь в лобовое стекло. Я сбавил ход и теперь шуршал колесами по гравийной насыпи, обрамляющей возвышающийся впереди лес. «Ты ведь помнишь, что я говорил тебе о призраках?» «Помню». Он неуверенно покосился в мое лицо. «Они остаются такими же, какими были при жизни, и не могут пересекать границы территории, на которой распрощались с жизнью». «Именно». Я кивнул и с горечью подумал о том, как не скоро смогу закурить. «Вот почему Шиба не может выбраться из леса, а его возлюбленная не может войти в чащу, потому что была захоронена на окраине поселения». «То есть...» «Да». Невежливо перебил я, нервно покусывая нижнюю губу, на которой все еще оставался привкус табака. «Даже после смерти они не могут воссоединиться. Вот почему наш лесной дух такой озлобленный. Он многие сотни лет дремал в этих деревьях, и вот его покой потревожили, заставив очнуться и вспомнить обо всем, что он потерял». «Ты как будто сочувствуешь ему», — протянул Рид. «Но ведь он убил столько невинных людей, Миллер». Я не стал отвечать ему. Вместо этого я заглушил мотор и отпустил руль. Полицейское авто послушно замерло у самой кромки вечно зеленых деревьев, с грустью моргнув оранжевыми фарами напоследок. Я толкнул плечом переднюю дверцу и выбрался наружу. Снег валил с мрачного ночного неба сплошной белесой стеной, за которой смазывались все привычные очертания. Но даже пушистые крупные хлопья не могли украсить это угрюмое тихое место. Обрамленный белым покрывалом древний лес выглядел еще более зловещим, чем обычно. «Так что ты задумал, Фрэнк?» Рид поравнялся со мной и окинул верхушки деревьев встревоженным взглядом. «Хочешь вернуть мстительному фантому его утраченную любовь?» «Верно». «Но как это осуществить?» Я огляделся по сторонам, топчась на месте и все глубже увязая подошвами ботинок в свежем рыхлом сугробе. Там, в машине, мой план казался мне совершенным и простым в осуществлении. Но теперь, очутившись у кромки чаще, я осознал, что исполнить задуманное будет нелегко. «Найти остатки жены вождя и перенести их в лес», — произнес я. «Мы сбросим их в расселину, в которой погиб Шиба. Тогда невидимая грань будет стерта, и он, наконец, обретет покой. По крайней мере, я так предполагаю». «А что будет с зараженными?» — спросил Рид с нескрываемым скепсисом. — Они избавятся от смертельного недуга, если лесной дух вновь уснет? — Скорее всего. Я пожал плечами и стряхнул налипшие на пальто комья снега. Какая-то часть его сущности живет в головах тех, кто заболел, отравляя человеческое тело и загоняя несчастных на тот свет. Но если усыпить Шиба, он исчезнет из этого мира и больше не сможет убивать людей. «Ты правда уверен в том, что говоришь? Миллер, я искренне хочу тебе верить, но...» Он запнулся и неловко поскреб переносицу. «Все это настолько странно, черт возьми. У нас нет права на ошибку, и если окажется, что твоя теория была неверна...» «То шериф неизбежно погибнет, а еще раньше распрощается с жизнью Меган Джеймс», — хмуро закончил я вместо напарника. «Рид, ты серьезно полагаешь, что я ни разу не думал об этом?» Он сконфуженно умолк, сделав вид, будто пристально изучает темнеющий поблизости лес, наблюдая за тем, как волнуются под порывами ледяного ветра его полуголые верхушки. Света уличных фонарей, оставшихся за нашими спинами на шоссе, едва хватало, чтобы разбавлять стылую мглу, окутавшую Блэквудс и его окраины. В этих ущербных бледно-желтых искрах, ниспадающий из черной бездны снег, переливался загадочным блеском. И все вокруг казалось каким-то нереальным, словно в туманном, полузабытом сновидении. «Как мы отыщем могилу, которая без малого несколько сотен лет?» Детектив повернул голову в мою сторону, поеживаясь от пронизывающего насквозь ветра, пахнущего инеем. «У тебя есть идеи?» «Были», — сухо проговорил я, упираясь зрачками в бесконечную черноту над своей головой. Признаться, я надеялся отыскать то самое дерево, под которым, если верить преданию, и закопали неверную. «О, Миллер!» Рид закатил глаза и тяжело вздохнул. «Ни одно дерево не простоит так долго. Мы никогда не сумеем найти останки, если не сможем сперва выяснить их точное месторасположение. Я это уже и сам понял. Он несколько растерянно огляделся по сторонам, как будто стараясь сообразить, что нам следует делать, а затем произнес: «Придется прочесать местность, все равно никаких других идей у меня нет». «Могила должна быть где-то здесь, по эту сторону чаще, у самой кромки леса». «Миллер, это полоса длиной с добрый десяток миль». Он сокрушенно покачал головой. «Боюсь, у Ника и Меган просто не окажется столько времени». «Она рядом», — упрямо повторил я. «Я это чувствую». Рит окинул меня странным взглядом, после чего демонстративно развел руками в стороны, признавая свое бессилие. «Откуда начнем?» — спросил он. Я кивнул в сторону, где кромка леса казалась особенно мрачной, и ответил: «Оттуда». «Фрэнк, мы бродим здесь уже несколько часов», — выдохнул Рид, с трудом переводя дыхание. «Пора уже признать, что затея оказалась дурацкой». «И что же?» Я на ходу повернул голову к напарнику, плетущемуся в хвосте. «Вернемся в город и сообщим всем, что им придется до конца жизни трястись от ужаса и держаться от чаще подальше? Скажем доктору, что его пациенты неизбежно умрут?» «Я совсем не это имел в виду», — устало проворчал Алекс. «Тогда что же ты имел в виду?» За моей спиной послышалось напряженное сопение. Детектив уже с трудом преодолевал глубокие сугробы, образовавшиеся на подходе к лесной чащобе, всего за пару ночных часов. «Я хотел сказать, что нам стоило бы вернуться. Как следует подготовиться, поискать новые факты. Мы ничего не найдем здесь, Миллер, это ведь очевидно. Черт!» Он едва удержал равновесие, когда его правая нога ухнулась в глубокую выбоину, скрывавшуюся под белоснежным покрывалом. «И где же ты предлагаешь искать новые факты, Рид?» Процедил я сквозь зубы, ощущая, как внутри нарастает раздражение. «Может, в старых подшивках? Или в исторических книгах, касающихся этого места? Ах да, мы же и без того перелопатили всю библиотеку». «Давай не будем накалять обстановку, Фрэнк». Я услышал, как он протяжно вздохнул. «Это сейчас совершенно не к месту. Мы оба устали, оба мечтаем разобраться с этим мрачным заданием как можно скорее и спасти тем самым людей, угодивших в беду. Но вряд ли стоит продолжать бессмысленно бродить по округе в поисках дерева, которого, вероятно, давным-давно нет». Рид внезапно осекся и умолк. Я бросил взгляд в его осунувшееся от бессонных ночей лицо и понял, что на нем отразилось нечто новое. То, что вполне можно было назвать озарением. «Черт возьми!» Он с размаха хлопнул себя по лбу ладонью и громко хохотнул. «Как я раньше не догадался!» «О чем это ты?» Я уперся зрачками в его глаза, в которых радостно искрились отблески далеких фонарей. Я впервые видел напарника настолько довольным собой. Казалось, он наконец почувствовал себя нужным в этом месте, способным принести пользу. Словом, таким, каким ощущал себя всегда прежде, но только не в этом городке. «Не зря ведь болтают, что в споре рождается истина», — пробормотал он себе под нос. «Дерево, Миллер, я вспомнил о дереве. Я читал об этом в одной из тех книг, что ты притащил из библиотеки, об истории возникновения Блэквудс». «И что же ты вычитал?» «Когда город только начинали возводить, на окраине у самой чащи стояло старое сухое дерево, настолько огромное, что рабочие провозились с ним несколько недель, пока наконец сумели распилить на куски. Дерево сожгли на большом праздничном фестивале в честь открытия города спустя несколько месяцев, а на месте, где оно росло, установили памятную табличку, что существует и поныне». Я окинул его повеселевшее лицо задумчивым взглядом, несколько мгновений помолчал, а затем произнес: «Знаешь, Рид, я бы тебя сейчас поцеловал, если бы был уверен в том, что этот жест не будет истолкован тобой неправильно». «Можешь просто поблагодарить». Он пошарил зрачками по сторонам, но пелена ночного снегопада не давала разглядеть окрестности. «Давай отыщем эту чертову табличку и, наконец, покончим со всем этим кошмаром». Я остановил его, схватив за рукав куртки, отчего детектив удивленно замер на месте, вскинув брови. «Есть идея получше», — проговорил я, вынимая из кармана пальто ключи и болтая ими перед носом напарника. «Даже если мы найдем указатель, рыть замерзшую землю нам все равно будет нечем. Я предлагаю разделиться. Я съезжу в город за парой дополнительных рук и остро заточенных лопат, а ты тем временем отыщешь знак». «Отлично придумано, Миллер», — кивнул он в ответ. «Я привяжу к табличке включенный полицейский фонарик. Он дает яркий луч света даже издалека, так что ты сможешь без труда найти меня». Распрощавшись с напарником, я вернулся к авто, сел за руль и тут же завел мотор. Однако прежде чем двинуться сквозь валящий отовсюду снег обратно в Блэквудс, я включил рацию и надавил на ее черный рычажок. «Доктор Вайнс, вы меня слышите?» В салоне машины ненадолго повисла гробовая тишина, которую не смели нарушать даже едва различимые хрипы старого динамика. Но прошло несколько минут, и рация наконец ожила. Сперва заполнила салон громким шипением и треском, а затем заговорила голосом старого доктора, изредка срываясь на скрежет. «Доброй ночи, детектив Миллер. Да, я вас слышу. Что-то произошло?» В его усталом голосе промелькнула тревога, и я поспешил развеять зарождающиеся страхи старика. «Нет, все в полном порядке. Думаю, мы уже совсем близки к тому, чтобы спасти город и его жителей от этого проклятия». «Господи, как я рад это слышать!» — проскрипело из динамика. «Я уже даже мечтать не смел об этом. Храни вас Господь, детектив Миллер!» «Да-да, спасибо». Я вновь надавил на переключатель. «Но мне сейчас необходима кое-какая помощь». «Конечно, детектив, все что угодно». «Вы часом не знаете, где бы я мог разжиться с садовыми инструментами?» Рация затихла на несколько секунд, а затем затрещала с новой силой. «Садовыми инструментами?» В голосе старого доктора промелькнуло удивление. «Дайте-ка подумать. Да, я думаю, их можно найти в подвале госпиталя. Знаете, раньше на территории лечебницы был прекрасный цветник с клумбами и газоном, чтобы больные могли прогуливаться на свежем воздухе. Но, к сожалению, наш город уже давно не тот, что раньше». «Отлично», — быстро проговорил я, оборвав попытки старика удариться в давнишние воспоминания. «Вы можете подготовить их к моему приезду?» «О, конечно, детектив Миллер!» Рация согласно мигнула красным. «Я займусь этим немедленно!» Я вернул динамик на его пустующий держатель, наконец тронулся с места и вернулся на шоссе, заманчиво блестящее оранжевыми фонарями, обрамленными беззаботно кружащимся на ветру снегом. Путь до больницы занял не больше 10 минут. Пустынные аллеи, подернутые белым покрывалом, в этот поздний час существовали только для меня одного. Остальные блаженно жались к перьевым подушкам в своих темных домах, не слишком заботясь о том, что происходит за погасшими окнами снаружи. Старый седой доктор поджидал меня в холле. Я заметил его сухую сморщенную фигуру сквозь стекло. Стоило мне оставить полицейское авто на пустующей парковке и шагнуть внутрь здания, как он тут же метнулся мне навстречу, возбужденно сверкая блеклыми глазами. «Неужели вы на самом деле сумеете избавить нас всех от этого кошмара?» — затараторил он в порыве чувств, всплеснув морщинистыми руками. «Неужели у Ника и бедняжки Мэгги еще остается шанс?» «Надеюсь на это». Я скользнул зрачками по приоткрытой двери, белеющей сбоку. «Как шериф?» Лицо доктора тут же печально поникло, будто из него разом откачали прежнее воодушевление. Он беспомощно опустил плечи и кивнул на распахнутую дверь. «Плохо, но малышке Мэгги сейчас еще хуже». Я сделал шаг вперед и заглянул в слабо освещенную настенным ночником палату. На постели у окна неподвижно лежал Лафер, настолько изменившийся внешне, что я с трудом узнал в нем прежнего шерифа Блэквудс. Серые небритые щеки ввалились в череп. Все его лицо казалось сморщенным и резко постаревшим, как если бы он вместо нескольких дней умудрился прожить с добрых 3 десятка лет. Волосы на его голове совершенно седые, торчали редкими прядями во все стороны. Большая часть некогда темных завитков теперь валялась на подушке, обрамляя ссохшийся череп. «Мы вытащим тебя из этого дерьма, шериф», — произнес я так тихо, чтобы старик, маячивший за моей спиной, не смог расслышать слов. А затем повернулся на каблуках ботинок и вышел в коридор, стараясь избавиться от неприятного чувства, завладевшего моим нутром. Кажется, я совершенно не был готов к тому, что скрывалось в полумраке больничной палаты. Несмотря на то, что я уже шагал вдоль запертых дверей к сваленным в кучу инструментам, пристроившимся у западного выхода, перед моими глазами все еще стояло безжизненное, смертельно больное лицо Ника Лафера. «Я знаю, что ты дома, кретин!» — прокричал я в неровный зазор между стеной и рассохшейся входной дверью. «Я видел, как ты погасил свет!» Я топтался на крыльце уже несколько минут, безостановочно колотя в деревянное полотнище носком ботинка, однако Билл Уэйтингс не спешил открывать мне. «Что тебе от меня нужно?» — прохрипел откуда-то из недр неухоженного дома сердитый голос. «Я рассказал обо всем, о чем ты просил. Убирайся прочь!» «Мне нужно, чтобы ты взял в свои руки лопату и помог нам с детективом Ридом раскопать могилу», — громко ответил я. «Если ты, конечно, не успел нализаться до такого состояния, что не в силах устоять на ногах». «Раскопать могилу?» В приглушенном голосе скользнуло недоумение. «Какую еще твою мать могилу? И почему я вообще обязан соглашаться на это дерьмо?» «Потому», — терпеливо проговорил я, «что это ты виноват в смерти мальчишки и обязан исправить все то, что натворил. В противном случае я сообщу жителям Блэквудс о том, кого им стоит благодарить за обрушившееся на городок несчастье». За дверью ненадолго стало тихо. Казалось, Уайтингс натужно размышляет о том, что ему стоит предпринять. Отворить дверь и выполнить мою странную просьбу, или же послать меня к черту. «Угрожаешь мне?» – просипел он из недр ветхого строения. «Предупреждаю». Я равнодушно подернул плечами. «Выбирать тебе!» Послышался резкий звук шагов, будто тяжелые фермерские ботинки стучали о полы и доски. А затем дверь распахнулась, и на пороге возникло непривычно бледное лицо Билла Уайтингса. Несмотря на то, что городом давно правил предрассветный час, он казался бодрым и даже странно возбужденным. Я понял, что хозяин дома не сомкнул глаз этой ночью. Наверное, поэтому они казались такими воспаленными и изрядно покрасневшими. Однако держался он уверенно, а в грубоватых движениях читалось не только явное раздражение, но и четкость. Очевидно, сегодня Уайтингс еще не успел напиться. «Если я помогу, ты наконец отстанешь от меня?» Он гневно сверкнул зрачками и уставился ими в мое невозмутимое лицо. «Конечно», — я согласно кивнул. «Даю слово детектива». «Что-то я не больно доверяю копам». Он вздохнул и почесал взлохмаченный затылок. «Ладно, чего тебе нужно?» Он топтался у распахнутой двери в темно-красной куртке, покрытой коричнево-черной клеткой, а на его ногах, как я и предполагал, красовались грубые фермерские ботинки из некогда рыжей, а ныне грязно-бурой кожи. Отдаленный запах дешевого алкоголя витал в холодном воздухе, просачиваясь из щелей его дома, и для полноты убогого деревенского образа Биллу Уайтингсу не хватило разве что соломинки в зубах. Обыкновенно я не выносил реднеков вроде него и старался держаться от них подальше, но сейчас у меня не оставалось иного выбора. Этот человек был единственным, кто мог помочь нам с поисками доисторической могилы, сохранив при этом все в тайне. Такие как Уайтингс, несмотря на огромный перечень недостатков и пороков, имели одно неоспоримое преимущество перед прочими людьми. Они никогда не трепались понапрасну. «Как я уже говорил», — протянул я, сунув замерзшие руки в карманы пальто, «мне нужно, чтобы ты сел со мной в машину и помог нам с Ридом отыскать останки, захороненные неподалеку от леса». «Какое-то мутное дельце», — он с подозрением покосился на меня. «И кого же вы двое планируете вытащить из могилы?» «Того, кто положит конец череде смертей в этом городе». Он умолк и наморщил лоб, будто стараясь сообразить, стоит ли ему давать свое окончательное согласие на эту весьма странную затею. «Ладно», — махнув рукой, ответил Уайтингс наконец. «Только в лес я не сунусь, учти это». «Этого и не требуется». Я сбежал с кособокого крыльца, вернулся к полицейскому авто, забрался внутрь и с удовольствием оставил снаружи промозглый ветер и стихающий снегопад. Хозяин убогого дома, немного потоптавшись на пороге, послушно двинул следом, не слишком торопясь. Когда он нырнул на пассажирское сиденье рядом и захлопнул дверцу, машина уже сердито фырчала заведенным мотором, желая тронуться с места. «Господи, как же от тебя разит!» Я брезгливо поморщил нос и переключил передачу. «Тебя не учили в детстве принимать душ хотя бы изредка?» «Катись к собачьим чертям!» Прогудел Уайтингс, наполняя салон запахом дешевого виски. «Я не собираюсь выслушивать оскорбления от полированной крысы вроде тебя, усёк?» «Полированный?» «Вот именно!» Рявкнул он, откидываясь на спинку кресла и разводя колени в стороны. «Я знаю таких, как ты. На шкуре дорогой одеколон, в шкафу тряпьё с иголочки, а по выходным лучшие шлюхи города в постели, заправленной белым бельем, вылизанным до блеска чужими руками в городской прачечной». «Я не очень люблю шлюх». Машина плавно скатилась вниз, покинув пределы городка, и неспешно двинула по заснеженному шоссе. «Хотя белье у меня и в самом деле белое». Уайтингс громко фыркнул и отвернулся, сделав вид, что всецело поглощен разглядыванием предрассветной тьмы, растекающейся вокруг автомобиля. Я таращился вперед, стараясь рассмотреть за лобовым стеклом робкий луч полицейского фонаря. Но какое-то время за асфальтовой полосой возникали лишь черные спящие сосны. И лишь спустя минут 10 мои уставшие глаза наконец-то выхватили из навязчивого сумрака желтое пятно, заманчиво блестящее по левую сторону от авто у самой границы леса. Подобравшись к нему как можно ближе, я заглушил мотор и вышел из салона. Обогнул полицейский автомобиль, распахнул багажник и кивнул на его содержимое Риду, как раз подоспевшему ко мне. «Все готово. Билл Уайтингс охотно согласился сотрудничать и помочь рыть землю. Ты отыскал место захоронения?» «Да». Детектив кивнул и вытащил из багажника лопату, слегка покачав ее в ладони, будто пытаясь определить вес. «Можем начинать». Я обернулся, упершись зрачками в спину, обтянутую клетчатой курткой, по-прежнему торчащую из-за переднего сиденья, и прокричал. «Вытаскивай свою грязную задницу наружу и принимайся за работу!» В салоне послышалось невнятное бормотание, а затем до моего слуха донеслись приглушенные ругательства, и сердитый бас просипел. «Чтоб ты сдох!» «Ты что-то сказал?» Я посмотрел в подернутое хмельным румянцем лицо Уайтингса, но тот лишь еще больше нахмурился и злобно сверкнул глазами. Молча двинув к открытому багажнику, он недолго порылся в нем, после чего вытащил еще одну лопату и угрюмо поинтересовался. «Где копать?» Рид махнул рукой в сторону указателя, на котором продолжал сиять фонарь, разрезая своим желтым глазом небесную мглу. «Сперва уберем табличку. Останки должны быть где-то под ней». Вооружившись инструментами, мы трое двинули к знаку, печально накренившемуся вбок. Снег, редеющий с каждой минутой, в конечном итоге совсем перестал. Даже ветер затих, оборвав свою песнь на самой высокой ноте. Казалось, вся округа замерла в напряженном ожидании, тайно подсматривая за нами из темноты. Подернутый хилым рассветом небосвод равнодушно расплывался над нашими головами, не слишком торопясь нести утренний свет в это убогое мрачное место. «Черт!» Я в сердцах швырнул лопату на землю и потер соднящую ладонь, на которой красовался большой кровавый мозоль. «У нас есть пластырь в аптечке, Рид?» Он молча покачал головой и вытер рукавом блестящий от пота лоб. «Что случилось, детектив?» Злорадно поинтересовался Уайтингс, как ни в чем не бывало, продолжавший протыкать острием лопаты мерзлый грунт. «Ты сломал ноготок?» Я окатил его холодным взглядом и тяжело вздохнул. Мы рыли землю уже несколько часов, углубляясь в каменистую почву все глубже и глубже. Сверху, где я сейчас топтался, уже красовалась насыпь высотой в человеческий рост. Но скелет по-прежнему оставался где-то внизу, не торопясь скидывать многовековое покрывало и обнажать свои старые кости. Уайтингс бодро раскапывал яму, словно не зная усталости, пока я, выбравшись из рытвины, с досадой растирал ноющие от боли кисти и тайком дул на горящие пальцы, покрытые большими пузырями, кое-где уже успевшими полопаться. Рид, оставшийся внизу, уже не так охотно вонзал лезвие в твердую поверхность, все чаще останавливаясь и делая перерывы. Его теплая куртка валялась наверху, безжалостно сброшенная еще в самом начале раскопок. Теперь его торс обтягивала лишь тонкая ткань рубашки, успевшая намокнуть и покрыться расплывающимися темными пятнами. Единственным, кто орудовал лопатой так же резво, как и в самом начале, был Уайтингс. Именно благодаря его стараниям яма становилась все глубже с каждым часом, а куча земли наверху исправно росла ввысь. «Миллер, ты уверен, что там вообще что-то есть?» Воткнув лопату, Рид устало оперся на ее рукоять и посмотрел на меня снизу вверх. «Что если мы ошиблись?» «Я так не думаю». «Да, но...» Он вздохнул и потер натруженные ладони. «Вдруг это всего-навсего местная сказка? Выдумка?» «Что ты хочешь услышать от меня?» Раздраженно и слишком резко спросил я. «Что никаких костей в яме мы не найдем? Что Никлафер обречен на смерть? Или, быть может, что мы напрасно затеяли всю эту возню, и нам стоит вернуться в город, собрать свои вещи, прихватить твоего полудохлого кота и поспешить обратно в Вашингтон?» «Тапиока — кошка, а не кот», — машинально поправил Рид. «Да мне плевать!» Из рытвины донесся приглушенный смешок. Выпрямив спину, Уайтинг с интересом следил за нашей словесной стычкой, поглядывая то на меня, то на моего напарника. «Запахло жареным!» Едко заметил он, и по его губам скользнула издевательская усмешка. «Уж лучше жареным, чем твоим несвежим дыханием», — процедил я. «Копаем дальше». Я спрыгнул в яму, схватил брошенную лопату и вонзил ее в плотную почву. Мои разодранные в кровь ладони тут же отозвались болезненной пульсацией. Сжав покрепче зубы, я уперто погружал острие. Снова и снова. Глубже и глубже, пока по деревянной рукояти не засочились большие красные капли. «Миллер, это безумие!» Рид с опаской покосился на мои багровые ладони. «Пора остановиться!» «Я знаю, что я прав!» — холодно произнес я. «Если не желаешь помогать мне, садись в машину и проваливай!» «Я хочу!» — быстро проговорил он. «Но...» «Но он сомневается в том, что ты делаешь!» Перебил его Уайтинг, нагло пялясь в мое лицо. «И я прекрасно его понимаю». Я сделал вид, будто не услышал того, что он сказал, и не замечал встревоженных огоньков, загоревшихся в зрачках моего напарника. Вместо этого я молча взмахнул лопатой, приложив все оставшиеся силы, и с размаха воткнул ее в землю. По ладоням прокатилась пронзительная вспышка горячей боли. Казалось, что мои руки облили бензином и подожгли. По округлой деревяшке заструился тонкий алый ручеек, и несколько капель приземлилось на мои перепачканные грязью ботинки. И в это самое мгновение острие лопаты с глухим звоном ударилось во что-то твердое. Я отодвинул лезвие в сторону и увидел бледно-желтую кость, стыдливо полуприкрытую комьями земли. «Не может быть!» — ахнул Рид, таращась туда, где все больше обнажался человеческий скелет. «Фрэнк, мы нашли ее!» «Прекрасно!» — выдохнул я, почти не ощущая собственных рук. «Возможно, теперь вы двое наконец поможете мне раскопать останки?» Детектив, будто очнувшись, быстро закивал взлохмаченной головой, затем поднял со дна ямы лопату и бросился с ней ко мне. Уайтингс, наблюдавший за всем происходящим со стороны, поспешил вслед за ним. Спустя минут 10 груда костей уже светлела в лучах утреннего зарева наверху, заботливо уложенная на кучку рыхлой почвы. Склонившись над останками, я с тупым запозданием осознал, что скелету чего-то не хватало, но Рид первым произнес это вслух. «А где же череп?» Он растерянно посмотрел в мое лицо. «У нее нет головы, Миллер». «Дерьмо». Я прикрыл глаза и сделал глубокий вдох. «Нужно найти череп. Ничего не выйдет, если мы не соберем все кости до единой. Шиба вряд ли обрадуется появлению безголовой возлюбленной. Это только еще больше разозлит его». «Но где же мы найдем череп, Фрэнк?» В отчаянии воскликнул Алекс. «Мы давно перевернули могилу вверх дном. В яме его нет. Вдруг ей отрубили голову перед тем, как закопать здесь. В таком случае череп может быть где угодно». «Будем искать его, пока не найдем», — мрачно произнес я, тупо пялясь на кости под своими ногами. «У нас нет другого выхода. Время шерифа на исходе». «Искать череп, которому черт знает сколько сотен лет?» В глазах Рида скользнула паника. «Ты серьезно, Миллер?» Я ощутил, как кто-то грубо толкнул меня в спину, а затем сбоку выскользнула фигура Билла Уайтингса. Он окинул скелет задумчивым взглядом и неожиданно поинтересовался. «Вам нужен старый череп?» Рид молча развел руками в стороны, затем безвольно опустил их и кивнул. Я с досадой сплюнул на землю, сжав горящие огнем ладони в кулаки. «У старика Вайнса есть один», — протянул Уайтингс. «Хранится в подвале госпиталя уже много лет, с тех самых пор, как закрыли, а затем снесли городской музей». «Что?» Брови детектива взлетели к вискам. Он с нескрываемым изумлением глядел в лицо опустившегося реднека, как будто не веря собственным ушам. «У доктора есть череп?» Я уставился на Уайтингса. «Откуда?» «Ну да», — он равнодушно пожал плечами. «Это давняя здешняя история, хотя сейчас уже ее мало кто помнит. Когда Блэквудс только начинал застраиваться, здесь, на этом месте, росло старое трухлявое дерево. Власти решили выкопать его, а когда начали распиливать на куски, обнаружили в стволе человеческий череп. Он врос в дерево так прочно, что его с трудом удалось выковырять». Я заметил, как Уайтингс суеверно поежился, бросив на груду костей опасливый взгляд. Но затем, быстро овладев собой, он сунул руки в карманы клетчатой куртки и продолжил. «Череп сочли городской реликвией и добавили в коллекцию музея, когда он открылся спустя пару лет. Но потом прошло время, городок захерел, жителей становилось все меньше. В общем, музея давно нет, и весь хлам из него отдали на хранение старику Вайнсу. Такая вот история». Пока Рид старался переварить услышанное и стоял неподалеку с каменным выражением лица, я шагнул к Уайтингсу и по-приятельски похлопал его по плечу. Тот изумленно вытаращился на меня, как будто я проявил не простой дружеский жест, а признался ему в любви до гроба. «Пора вернуться в Блэквудс», — проговорил я, вынимая из кармана ключи и ощущая, как холодный металл остужает разгоряченную кожу. «И купить, наконец, сигарет, пока я не скончался в мучительной агонии. Надеюсь, лавка уже открыта».